Глава пятая. Фейт. Следующим утром, в понедельник, я проснулась от пения птиц и петушиных криков за окном и едва расслышала, как пискнул телефон. Кто бы мог подумать, что на Кауаи полно кур. Они бродили по траве и дорожкам возле дома и даже сидели на деревьях. Протянув руку, я взяла телефон с прикроватного столика и, щурясь от солнечного света, прочитала сообщение от Вив. «Рванём в Барнис, после ещё куда-нибудь. Встретимся в полдень». Осторожно приподнявшись на кровати, я откинулась на подушке и подавила зевок. Эшер Маккей ушёл почти в полночь. Никогда раньше я так много не разговаривала с мужчиной. Хотелось поделиться с Вив новизной ощущений, ведь я весь вечер провела с парнем, а на утро прекрасно помнила об этом. Но тут в голову закралась ещё одна мысль. Я же не сказала подруге о поездке. Я почти сбежала из Сиэтла, попрощавшись лишь с Сайлосом. И Вив понятия не имела, что сейчас мы с ней находились в разных часовых поясах. Прикусив губу, я напечатала приветствие заглавными буквами, надеясь придать ему жизнерадостный тон. «Привет! Сегодня не смогу». «Поздно вернулась?» — тут же отозвалась Вив. «Я думала, вчера было тихо». И прилепила в конце смайлик в виде бокала с шампанским. Я только вздохнула, тянуть больше не было смысла, и поспешно написала: «Я на Гавайях». Мобильник тут же зазвонил. «Привет, Вив». Я осторожно приложила телефон к уху. «Ты где? И с каких это пор?» «Приехала в субботу вечером». Учитывая всё случившееся, казалось, уже прошла целая вечность. «Почему не сказала?» «Всё решилось в последнюю минуту. Босс ничуть не обрадовался, когда я опоздала на встречу с Нестле. И в наказание отправил на Гавайи? А мне так можно? Куда подать заявление?» Я облегчённо вздохнула, услышав смех Вив. «Это просто двухнедельный отпуск. И я решила, что Гавайи прекрасно подойдут для... Ну, не знаю». Я сдёрнула простыню. «Прочистки мозгов». «Мило, Фейт. Я серьёзно. Я закрыла сделку, и мне намекнули на возможное партнёрство. Но прежде нужно собраться с мыслями и...» «Да-да, конечно», — хмыкнула Вив. «Кто он?» «Ты о ком?» «О парне, что увёз тебя на виллу на...» «Постой, на каком-то острове?» «Нет никакого парня», — возразила я, и в мысли сразу вторглась внушительная фигура Эшера. «Ну, не совсем». «Точно, не совсем». Я почти видела её понимающую улыбку. Я стиснула зубы. Лодыжка снова начала болеть, а пузырёк с таблетками, за которыми пришлось бежать этому парню, остался в гостиной. «Мне пора, Вив». «Знаешь», — протянула она, — «я тут взглянула на свой календарь. Если кое-что поменять, всю следующую неделю я буду свободна». Даже не сомневалась. Вивьен Симон была наследницей нефтяного магната франко-канадского происхождения. Кое-что поменять означало для неё отложить пару обеденных свиданий и посещений спа-салона. Ещё неделю назад я восхищалась ею, а теперь пыталась спрятаться подальше по другую сторону Тихого океана. И как это связано с личностным ростом? «Представь, как было бы здорово!» — продолжила она. «Мы с тобой в раю, ищем горячих парней на пляже Вайкики или ходим по магазинам в Гонолулу. Ты ведь на Оаху, верно?» протянула я. Как раз в этот миг за окном прокукарекал петух. «Или на ферме?» Теперь смех Вив звучал как-то натянуто. «Серьёзно, где ты?» Я чуть не призналась. В конце концов, она ведь моя подруга. Впрочем, я ничуть не сомневалась. Стоит выдать своё убежище, как она тут же примчится сюда с бутылкой мартини в руке и целым фургоном чемоданов от Луи Виттона. И мы будем целыми днями пропадать на пляже. Эшер же поможет пережить следующие несколько дней, и у меня появится шанс выполнить намеченную цель поездки. «Ты серьезно?» — фыркнула Вив, заметив мои колебания. «Неужели не скажешь, где ты?» «Ну, я...» «Браво, Фейт! У меня нет слов!» «Вив, мне просто нужно немного побыть одной. И, кстати, у меня уже есть что рассказать», — радостно добавила я. «Про вертолеты? Да-да, Фейт. Мне пора». «Не злись», — расстроенно проговорила я. «Пойми, дело не в тебе. Просто мне это нужно». «А кто злится?» — бросила она. В голосе отчетливо слышался холод. «Где бы ты ни была, наслаждайся своим одиночеством». Телефон резко замолчал. «Вот черт!» Отбросив мобильный в сторону, я потерла глаза. Сейчас на Гавайях еще не было и 7 утра. В Сиэтле около 10. Обычно в это время в понедельник утром, даже если нужно было на работу, я еще валялась в постели, раздумывая, не пора ли вставать, конечно, если не мучило похмелье. Однако после перепалки с Вив, терзаемая чувством вины и болью в лодыжке, я не смогла снова заснуть. Эшер оставил костыли у стены возле кровати. Потянувшись за ними, я вдруг заметила, что красавец-мужчина позаботился и о другом. На прикроватном столике меня ждали стакан воды и 2 таблетки обезболивающего. Я ощутила, как в груди разлилось тепло. Эшер Маккей был для меня загадкой. Он походил на ворчливого плюшевого мишку, который возился со мной в свободное время и ничего не ждал взамен. Даже секса. «Какой позор!» — пробормотала я, вспоминая его привлекательную внешность. Похоже, я и впрямь вступила на путь просветления, ведь разговор с ним прошлой ночью принес не меньше удовлетворения, чем оргазм. Разве что иного плана и непривычное ощущение близости. «О, боже!» — я встряхнула головой. «Одна приличная беседа не превратит тебя в Далай-ламу!» Я стянула одеяло и осмотрела поврежденную ногу. Лодыжка по-прежнему была распухшей и сияла фиолетовыми синяками различных оттенков, однако отек немного спал. И все же, глядя на нее, я сомневалась, что через 4 дня смогу в буквальном смысле встать на ноги. Впрочем, других вариантов все равно не было. Спустя 4 дня Эшер вернется к работе и вновь станет спасать чужие жизни, а я буду предоставлена самой себе. Глубоко вздохнув, я осторожно поднялась с кровати и отправилась в туалет. Пытаясь помыть руки, я чуть не уронила костыли на пол. Вернувшись в спальню, добралась до валявшегося на полу открытого чемодана и, выудив оттуда вещи, надела белые шорты и желтую майку. То, с чем я обычно справлялась за 5 минут, сейчас заняло все 20. Я подумывала вновь забраться в постель. Но ведь Эшер сказал, что утром зайдет меня проведать. И, сделав над собой усилие, я расчесала волосы. Наверное, стоило бы подкраситься. Но зачем? Ведь мы с ним общались только как друзья. «Не самое забавное слово», — пробормотала я. Но, подходя на костылях к входной двери, чтобы отпереть замок, я вдруг поняла, что с нетерпением жду визита Эшера. Мне хотелось просто побыть рядом с ним. Обладающий суровой красотой, мой пожарный оказался крепким орешком, походя в этом на некоторых чересчур упрямых клиентов, которых приходилось брать измором. И я нутром чуяла, что в его истории с приездом на Гавайи было далеко не все так просто, как он рассказывал. «Так, может, не стоит совать нос в его личную жизнь?» — прозвучал в голове задумчивый голос, так похожий на Сайлоса. Он стал для меня настоящим ангелом, тогда как Вив можно было сравнить с сидящим на плече дьяволом-искусителем. Улыбнувшись про себя, я достала из морозилки пакет со льдом. Закинув ногу на кофейный столик, Я как раз пыталась приложить к лодыжке лёд, когда раздался стук в дверь. Миг спустя в дом вошёл Эшер. На мужественном лице застыло каменное выражение. «Ты должна запирать дверь», — проговорил он, опуская на кухонный стол пакет с продуктами и два стаканчика кофе. «И тебе доброе утро. Кажется, мы уже решили вопрос с дверью». Но, может, он уже забыл вчерашний шутливо-провокационный разговор? Или просто передумал? «Это небезопасно», — бросил он, по-прежнему хмурясь. «Не волнуйся. Я отперла её сегодня утром, чтобы ты смог ворваться внутрь». Растянув губы в усмешке, Эшер присел рядом со мной на корточке, чтобы осмотреть лодыжку. Меня тут же окутал его пьянящий мужской аромат. Дорогой одеколон вкупе с обычным мылом и шампунем. Он явно совсем недавно побрился и принял душ. Тёмные волосы ещё казались влажными. Наверное, пожарным по долгу службы не разрешалось носить бороды. «Диагноз?» «Видал и похуже». «А ты умеешь приободрить. Вижу, за ночь ты не обзавёлся милосердием», — нахмурившись, проговорила я. Вернувшись в кухню, Эшер начал разбирать оставленный на столе загадочный пакет. «Что это?» — полюбопытствовала я. «Завтрак и обед», — пояснил он, убирая в холодильник бутылки чая со льдом и сэндвичи в пластиковой упаковке, а после опустил в стоящую на столе миску связку бананов. Словно заворожённая, я наблюдала, как двигаются мышцы на его спине и плечах, обтянутых тёмно-синей тканью футболки. Но после, встряхнув головой, пришла в себя. «Не думала, что наше соглашение включало в себя ещё и покупки, но спасибо. Сколько я должна?» Не обратив внимания на мой вопрос, он выложил на стол горсть бумажных пакетиков сахара и упаковку сливок. «Не знаю, какой кофе ты любишь. Любой, и лучше внутривенно», — проговорила я, хватая кружку. «Ты просто святой». Хмыкнув, он поставил на кофейный столик две тарелки с ягодами асаи, размятыми в пюре, поверх которых идеальными спиралями были уложены нарезанные бананы и клубника, политые мёдом. «Он останется на завтрак», — мелькнула непрошенная мысль. Должно быть, Эшер разглядел довольную улыбку на моих губах, поскольку вдруг напрягся, будто вспомнил, что должен вести себя отстранённо. «Я не могу остаться», — отрывисто проговорил он, ковыряясь в своей тарелке. «Придётся довольствоваться малым», — поддразнила я. «Я очень тронута твоей заботой, Эшер. Даже несмотря на то, что приехала на остров с прямо противоположной целью». «Ты держишься? А это уже кое-что», — проговорил он и впервые за сегодняшний день улыбнулся краешками губ. «Возможно, первый шаг к личностному росту как раз в том, чтобы позволить себе некоторую слабину». «Милый совет. Однако ты только что вкратце описал всю мою жизнь. Я только и делаю, что расслабляюсь. Пора бы уже всерьёз за себя взяться». «Тебе, конечно, виднее». «Вот именно. Нужно начать вести себя по-взрослому. Я даже не сказала подруге, куда уехала. Исчезла из города, не оставив и сообщения. Сегодня утром она устроила мне разнос». «Но почему ты ей не сказала?» «В противном случае она бы непременно попыталась убедить меня остаться. Или напросилась поехать со мной, что сегодня и проделала». «Ты сказала, что хотела бы побыть одна?» «Да, но она не поверила». «Да и с какой стати? Ведь я всегда вела себя совсем иначе». Я отправила в рот ложку клубники с мёдом. «Поездка сюда — нечто вроде реабилитации, чтобы избавиться от искушений и пороков, вечно доставляющих мне неприятности». Я указала ложкой на Эшера. «И от этого твоё присутствие в моём доме кажется ещё более нелепым. Ведь ты пожарный. Порок в чистом виде». «Вообще-то я не привык общаться с женщинами без...» — усмехнулся Эшер. «Отношений, подразумевающих отсутствие одежды? Я тоже. Вполне нормально, что Вив мне не поверила. Да я сама себе не верю. Так заведи новых друзей. У меня есть Сайлос. Джекпот-миллиардер, о котором ты рассказывала, поморщился Эшер. Он самый. Поначалу с ним все было непросто, но вовсе не в том смысле, как ты мог подумать. Я не продавала себя, ничего подобного. Сайлоса не интересуют женщины. А его отец — спесивый придурок, который отказался доверить сыну семейный бизнес, если тот не изменит образ жизни. Я закатила глаза. Поэтому я притворилась его невестой. Шутишь? Вовсе нет. Но когда Сайлос влюбился в одного из медбратьев, ухаживавших за отцом, игра закончилась. Мои услуги больше были не нужны. Но я выбила себе солидную компенсацию. Какую же? Квартиру. Я сделала глоток кофе. Он купил тебе квартиру? Из твоих уст? Улыбка увяла на губах. Звучит ужасно, правда? Но я приобрела лучшего друга. А это многого стоит. И этот лучший друг знает, где ты сейчас? Да. И он на моей стороне. Вообще-то ты чем-то на него похож. Такой же несдержанный внешне и мягкий внутри. Ты опять за свое. Эшер отвел взгляд. Я не... Конечно, да. Иначе зачем стал бы тратить на меня свои выходные? Особенно, если не ждешь взамен секса. Это все, на что ты годишься? Поинтересовался Эшер и сам же ответил. Очень сомневаюсь. Нет, я вовсе не об этом. Я ощутила, как вспыхнули щеки. Ну, точнее, не совсем об этом. Просто ты ведь не получишь ничего взамен. Но это уже мои трудности. И я хочу кое-что спросить. Быстро проговорил он, пока я не успела начать спорить. Почему ты не отыгралась за то, что я критиковал твою работу, когда узнала, что моя в Нью-Йорке была ничуть не лучше? Это не в моем стиле, улыбнулась я. Не люблю кого-либо осуждать. Только себя? Без этого сейчас никак. Босс велел мне вплотную заняться самоанализом. Ты угодила в неприятности? Точнее, заключила многомиллионный контракт. И мне предложили партнерство. Звучит ужасно, хмыкнул Эшер, качая головой. Ну так и есть, воскликнула я, игриво пихнув его руку, однако он не сдвинулся ни на дюйм. Сомневаюсь, что я готова к такой ответственности. Прежде чем согласиться, я хочу убедиться, что именно этим желаю заниматься. В этом есть смысл. Но, кажется, рядом со мной твоя ответственность просто зашкаливает. Правда? Спасибо, что заметил. А сколько мне требуется силы воли? Быстро отведя взгляд, Эшер прочистил горло. Лучше перестань, для общего же блага. Я не привыкла выбирать слова. Серьезно? Какой смысл стесняться и скромничать? Мне нравится говорить все как есть. Так вот, Эшер Маккей, ты — мечта любой женщины. Хмыкнув, Эшер покачал головой. Но я заметила, что он слегка покраснел. «Боже, я ведь даже не спросила, есть ли у тебя девушка?» — проговорила я. «Или жена?» «Ни той, ни другой». Я быстро сделала глоток кофе, пытаясь скрыть радость. «Наверное, на этом островке особо не разгуляешься. Но ты ведь с кем-то ходишь на свидание?» «С туристками», — пояснил он и быстро добавил. «Хотя, учитывая, чем мы занимаемся, вряд ли уместно говорить о свиданиях». По позвоночнику пробежала легкая дрожь. Наверное, всему виной был грубый тембр голоса и жар, светящийся в глубине карих глаз. «А если ты захочешь остепениться?» «Это вряд ли». «Никогда?» «А ты?» — с вызовом спросил он. «Наверное». Я пожала плечами. «Когда-нибудь. Сейчас я не могу себе этого представить. Но лет в 50 хотелось бы и думать забыть о свиданиях». Не сводя с него взгляда, я взяла в рот ложку холодных ягод асаи. «Признайся честно, Как тебе живется в столь уединенном месте?» Он пожал одним плечом. «Куае ничуть не похож на большой город. А 4 года назад именно это мне было нужно. Да и сейчас тоже. Но ведь существуют отпуска. К чему оставаться навсегда?» Я покачала головой. «Я бы непременно подцепила смертельный вирус островной лихорадки». «Откуда ты знаешь? Ты здесь всего-то...» Эшер демонстративно взглянул на часы. 36 часов!» «И уже хочу знать, где Сифара». Усмехнувшись, Эшер вернулся к еде, позволяя мне хоть немного его изучить. Взгляд зацепился за часы на внушительном, до смешного сексуальном запястье. Массивные, истинно мужские. Такие продавались в розницу примерно за 9000 баксов. Внешне простая одежда при ближайшем рассмотрении оказалась весьма качественной. Да и джип его никто не назвал бы драндулетом. Похоже, работа на бирже не прошла даром. И даже здесь, за океаном, он пользовался ее плодами. Впрочем, деньги были в нем не самым интересным. Эшер Маккей — просто кладезь интересных фрагментов. Этот мужчина напоминал айсберг. В глубине скрывалось намного больше, чем лежало на поверхности. Конечно, я знала его всего ничего, 36 часов, судя по подсчетам, но, учитывая богатый опыт общения с людьми, четко понимала, что сейчас едва подобралась к внешней оболочке. Эшер весь был соткан из противоречий. Просто сочился добротой, но безуспешно пытался это скрыть. Любил активный отдых, и все же я легко могла его представить заказывающим изысканное вино в модном ресторане. Торговал акциями и облигациями и также успешно работал в бригаде неотложной помощи на отдаленном острове посреди Тихого океана. Но почему? «Милые часы», — спустя пару мгновений проговорила я. «Хронограф Тек Хойер Каррера, верно?» Нахмурившись, он машинально прикрыл часы рукой. «Вроде того. Откуда ты знаешь?» «Такие были на Томми Брэди во время рекламной кампании 2 года назад». Я выгнула бровь. «Неплохо, Маккей». «Они надежные, мрачно проговорил он. «Что в этом плохого?» «Ничего», — согласилась я. «Напротив, думаю, здесь, в дикой местности, ничуть не помешало бы немного роскоши». «Я не отказался от благ цивилизации, лишь от ее дрянных проявлений». «Я так понимаю, ты не зависаешь в интернете?» «Зависаю в интернете?» Он скривился, словно бы эти слова на вкус отдавали гнилью. «Точно нет. Интернет просто обман». «Обман?» Я выгнула бровь. «Ну-ка поподробнее». «В нем нет ничего настоящего. В лучшем случае ты наткнешься на кучку людей, выкладывающих тщательно отобранные фотографии с кадрами собственной жизни и притворяющихся счастливее, чем есть на самом деле. В худшем попадешь на некое виртуальное собрание, где можно сколько угодно ныть и жаловаться, где убеждения принимаются на веру, хотя, по сути, являются сгустками отшлифованного дерьма». «Ну и ну! Кто бы мог подумать?» — со смехом проговорила я. «Но в интернете есть свои плюсы». «Назови один». «Да хоть сотню! Во-первых, он весьма важен в моей работе. А еще там встречаются и впрямь чертовски забавные и умные люди. Однажды я видела мем с кошкой». Эшер тут же покачал головой. «Взгляни туда», — проговорил он, указывая на окно. «Вот где реальная жизнь, а вовсе не на экране. Ты когда-нибудь общалась с океаном?» «Общалась с океаном?» «Ну, просто сидела и смотрела на него». Эшер смущенно пожал плечами. «Да, конечно, много раз. В Канкуне, на Багамах, на Ямайке». Я постучала ногтем по зубам. «Хотя теперь, когда ты упомянул об этом, наверное, во всех случаях я держалась поближе к бассейну. Там как-то меньше песка». «Пойдем». Эшер скомкал салфетку. Куда? На пляж. Ты вроде бы собрался уходить. Ну, может и нет. Возбуждение, недавно дрожью прокатившееся по позвоночнику, теперь теплом растекалось в груди. Только сейчас, когда Эшер сказал, что может остаться, я осознала, насколько сильно не хотела его отпускать. «Думаешь, я готова выйти на пляж?» «Да». Через несколько минут Эшер сложил в сумку холодильник бутылки местного чая со льдом под названием «Шака» и принесенные на обед сэндвичи. Прихватил полотенце, солнцезащитный крем и два шезлонга из шкафа, где домовладельцы прятали кучу припасов. Мой пожарный нес все вещи. Я же на костылях ковыляла следом за ним по дорожке, ведущей от домика к самому пляжу. Он сошел на песок, оставил там свою ношу, а потом вернулся за мной. «Готово?» «Чтобы ты снова меня обнял?» «Да, конечно». Я сжала костыли в одной руке, и Эшер осторожно подхватил меня на руки. Мой обед безбрачия и так уже висел на волоске. Но теперь в его объятиях... Тело словно подстраивалось под него, и я таяла в руках Эшера, чувствуя себя под его защитой в полной безопасности. Очень хотелось уткнуться носом ему в шею и глубоко вдохнуть мужской запах, и я с трудом сдержалась. Пройдя по песку, Эшер осторожно помог мне сесть в один из шезлонгов, уложил мою ногу на сумку-холодильник и сам устроился рядом со мной. Было тихо. В обе стороны, насколько хватало глаз, простирался пустынный нетронутый пляж. Впереди расстилалась темно-синяя водная гладь. Волны с барашками белой пены мягко разбивались о берег. «Знаешь, почему я так легко отказался от Нью-Йорка?» — спросил Эшер, не сводя глаз с далекого горизонта. «Именно поэтому». «Красиво», — согласилась я. «Но не думаю и не надо». «Просто смотри, слушай, дыши». Хотелось закатить глаза и отпустить очередную язвительную шутку, но я промолчала и просто откинулась на спинку шезлонга. Передо мной простирался безбрежный океан, насыщенно синий, темнее неба с легкой дымкой облаков над головой, встречающегося с водной гладью у линии горизонта. Спустя несколько минут я перевела взгляд на Эшера. Теперь лицо его казалось мягче. Он выглядел расслабленным и умиротворенным. Словно ощутив взгляд, он повернулся ко мне. «Ну что?» — поинтересовался он. «Извини», — я развела руками. «Никаких прозрений». «Не волнуйся, у меня тоже не сразу получилось». «Что именно?» «Впустить его». Эшер перевел взгляд на воду. Из его голоса исчезли саркастические нотки. «Может, это глупо или банально, но, сидя рядом с океаном, я чувствую некую связь, словно бы сам я — часть чего-то древнего и непостижимого». Эшер набрал пригоршню песка и пропустил его сквозь пальцы. «В детстве у меня не было чего-то настоящего или постоянного. Может быть, сейчас я это компенсирую. Как бы то ни было, во мне живет благодарность. Наверное, именно через нее я ощущаю эту связь. Я благодарен океану просто за то, что он есть». Я молча кивнула. Никогда еще не слышала, чтобы кто-то говорил о чем-то настолько личном. И, конечно же, никому и в голову не приходило делиться этим со мной. Я не ощущала той же связи с океаном. Но, слушая Эшера, вдруг почувствовала, что, возможно, когда-нибудь смогу обрести нечто подобное. Какое-то время мы сидели молча. И эту тишину не хотелось заполнять глупыми сплетнями, бессмысленной болтовнёй или даже вопросами о нем, которые еще недавно так и рвались с языка. Вскоре к нам подошла пожилая пара. Обоим, наверное, было немного за 60. Улыбающаяся женщина держала мужчину под руку. «Простите за беспокойство», — проговорила женщина, «но вы так мило смотритесь вместе, что я не могла не спросить. У вас медовый месяц?» «Нет, мы...» — Эшер покачал головой. Я пихнула парня локтем, чтобы замолчал, и накрыла ладонью его руку. «Да», — подтвердила я. «Мы так и подумали». Мужчина с женщиной обменялись довольными улыбками. «Вы очень красивая пара, и мы просто не смогли промолчать». «Огромное спасибо», — поблагодарила я. «Вы сделали наш день лучше». Просияв улыбками, мужчина с женщиной отправились дальше. Когда они удалились и больше не могли нас услышать, я дразняще улыбнулась Эшеру. «Слышишь, милый? Мы красивая пара». Однако Эшер не улыбался. «Почему ты так сказала?» — поинтересовался он. «Потому что...» — проговорила я, осторожно убирая ногу с сумки холодильника и доставая оттуда бутылку чая со льдом. «Скажи я им правду, они бы расстроились или даже смутились. Теперь же до конца дня они будут чувствовать себя хорошо. Ты видел их улыбки?» «Ну, да». Я позволила им поверить в собственные фантазии, чтобы сделать счастливыми. Я пожала плечами. Эшер, казалось, хотел что-то сказать, но промолчал. Со странным выражением лица он наблюдал, как я пыталась открыть бутылку чая. «Что?» Наконец, не выдержав, спросила я. «Ничего». Протянув руку, он взял у меня чай, открутил крышку и вернул бутылку. В 4 часа мы вернулись в дом, и пока я устраивалась на диване, Эшер приготовил мне очередной пакет со льдом. «Я задержала тебя на весь день», — заметила я. «Ты сможешь справиться с ужином?» — спросил он, прикладывая к ноге лед. «Я не настолько безнадежна. И как-нибудь сумею заказать себе поесть?» — усмехнулась я, борясь с желанием потянуться и разгладить пальцем складку между нахмуренными бровями. «Не впускай курьера», — предупредил он. «Пусть оставит заказ за дверью. Возьмешь его, когда парень уйдет». От заботы Эшера в груди вновь разлилось теплое чувство, до этого момента незнакомое, но к которому можно было легко привыкнуть. «Хорошо, обещаю», — проговорила я. «Только тебе разрешено вламываться сюда без предупреждения». Казалось, Эшер хотел улыбнуться, но передумал. «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Нет, все в порядке». «Точно? Потому что...» «Все хорошо. Ты и так потратил на меня больше времени, чем следовало». «Меня никто не тянул сюда против воли, Фейт». «Господи, помилуй». «Хватит на сегодня мужской галантности, пожарный». Я махнула рукой. «В противном случае вряд ли девушке удастся сохранить одежду». «Господи, женщина». Он потер лицо руками и шагнул к двери. «Эшер?» «Да». Он замер на месте. «Спасибо». Я замолчала. Вместо привычного кокетства в голосе прозвучала искренняя благодарность. «Я хорошо провела день». «Я тоже». В его ответной улыбке сквозила незнакомая мягкость, а потом он вышел и закрыл за собой дверь.